Ловкий и решительный Усман на другое утро отправился вместе с Селимом не к второстепенным особам, не к средней турецкой знати, а прямо в Баби-Али, в резиденцию самого великого визиря Высокой Порты. Попали они во двор обширной канцелярии в очень выгодный момент. Во дворе здания, построенного в итальянском стиле, кишмя кишели слуги, просители, посетители, турецкие чиновники, судьи и полицейские. Усман знал здесь все входы и выходы и занял самую выгодную позицию. Он ухитрился первым предстать перед очами великого визиря и сразу же вытолкнул перед собой рослого и ладного Селима. Визирь с удовольствием оглядел белокурого богатыря, мельком взглянул на бумагу Ибрагима Мулы, похвалил миссионерское рвение Усмана и повелел выдать новообращенному 100 пиастров. Затем, указав на Селима начальнику янычар, визирь приказал определить неофита в состав янычарского войска при дворе самого султана, его величества Абдул-Гамида I. Наконец, великий визирь, благосклонно и милостиво кивнув Баранщикову, заметил, что пока мисс ему не возбраняется продолжать сбор пожертвований в свою пользу. Только это и требовалось Усману ата. Правда, пожертвования других богачей и сановников уже не были столь щедрыми, но тем не менее, по прошествии дозволенной для сборов недели, в кошельке Селима набралось более 400 гершей, что на русские деньги равнялось примерно 160 золотым рублям. Кошелек стал опасно носить при себе, и чтобы не утруждать Василия и не вводить его в излишние соблазны, мудрый Усман освободил своего подопечного от столь обременительной тяжести. Однако Усман истратил некоторую часть этих денег и на покупку обмундирования и снаряжения новому султанскому янычару. С этой целью Усман отправился вместе с Василием сперва на Большой базар Стамбула. Великолепие базара удивило нижегородского купца. Ни на одной ярмарке он не видел такого оружейного ряда, как здесь. Но, несмотря на поразительное изобилие всех видов оружия, стоило оно на Стамбульском большом базаре недешево. Тут в оружейном ряду они с Усманом выбрали для Василия пару пистолетов, а за одеждой отправились на другой базар — Ясыр Безестен, или базар невольников. В своей книжке Василий Баранщиков так описывал этот базар. «Ясыр Безестен определен для продажи разных невольников и невольниц, из коих по большей части видны тут уроженцы аравийские и грузинские. Бедные невольники, особливо бабы и девки, содержатся в лавках так, как птицы в клетках, и могут быть купцами, торговавшими их, осматриваемы быть ноги с головы до ног, нет ли каких на теле их пороков или болезней. Цена женщины определяется здесь по мере их красоты, так что от 100 рублей платят за одну хорошую девку до 2000 и 3000, а иногда и более». «Несчастные приключения», издание 3, 1793 год, страница 93-94. Наконец, обмундированного и вооруженного Селима доставил Усман к янычар-аге, начальнику янычарского войска. Тот принес Селима приветливо и тотчас же приказал поместить нового янычара в казарме для холостых, находившейся в Эт-Майдане в верстах в 3 от дворца или сирая, где Селиму предстояло нести службу. Неотступный Усман проводил Василия и до казармы. Прощаясь с ним, он многозначительно шепнул на ухо воину Селиму: «Из казармы я тебя вызволю. Негоже быть тебе на жительстве среди прочих янычар. Я знаю, холостые янычары вместе ходят в бани, что находятся в Яни-Бакче около мечети Эскиали-Паши. Если ты снимешь одежду и обнажишь руку, тебя изобличат». «Что ж поделаешь, — уныло произнес Василий, — чего посеял, то сам и пожинаю. Не больно и мила мне сия жизнь». «О, дурень господин! — рассердился не на шутку Усман. — Носа не вешай, все идет так хорошо, как нельзя и лучше, а ты ропчешь. Погоди, скоро жизнь станет тебе так мила, что и вспоминать не будешь о прежней, как и я не вспоминаю.